Мне так лень писать эти строки. Но вроде бы надо сдавать на Next Mobile Messenger Toxy. Это не мое дело, но сядь за текст, окей. Я буду трахаться с этим, но так бесит тема про ветер, бро. Я по счастливому не встретил, но я поп-звезда, я не рэпер. Пока судьи меня душат, я с их подругами в душе. Дважды я не войду в ту же, в этом и есть моя трушность. Каждый мой хук — это бэнгер. Детка, меня хотят деньги. Боли как в школе, поверь мне. Похуй на ваши оценки. Сегодня лечу на концерт, завтра ебу снова тренды. Тебе не занять мое место, мой голос строго на первом. Я рук звезда, будто нервы. Бэби, прости, я неверный. В карманах бумагов и стерлингов. Быстро бегу под стены. Детку штурит она пошлая с молей. Закроем с ней штуры под пошлую молей. На ней серебро, как прошлое молей. Весь шмот арендован, как с молей. Надел костюм, новый Джеймс Бонд. Делаю ветер, а это не понт. Поход, ресторан, ваш призовой фонд. Потратил за час, что ты купишь за год. Сука, докончит мой склад, сука, докончит мой гвап. Сука, не хочет назад, пару секунд и под небодопад. Плаваю там, не надев акваланг. Твоя хоп меня зовет, хоп, я вышел в доске. Судьи ставят 5, йо, выиграл налегке. Они так ждали мой трек на батл. Меня так хочет рэп-игра. Но у этой девушки нет у меня. Судьи парень и я. Я не трэп, папа трэп. Я не с мамой трэп. Рэпер не плачет, тоже неплохо сделал.